Глава 26. Он смотрит, как она приближается, смотрит на ее худощавое тело, на густые черные волосы. Сара двигается, как кошка, и Станислав думает, что всегда ненавидел это животное и что эта женщина, возможно, олицетворяет все, что он ненавидит. Все, что он ненавидит, и все, что завораживает его. Ее строгий вопросительный взгляд, ее приподнятый подбородок, ее тело, опять же, эпифания его юности. Они были вместе 8 месяцев в том возрасте, когда все длится вечность. Он думает об этом, когда Сара сидит напротив него, и ему трудно поверить, что вся их история — это лишь 8 коротких месяцев. Внезапная любовь, затем печаль. Все это было одновременно и в другой жизни, и в этой. Чуть раньше, когда он вошел в кафе, его окутал запах, которого он не чувствовал уже много лет. Запах лестницы в доме Сары, по которой он поднимался десятки раз и где пахло моющими средствами и течением жизни. Этот запах вернул его на много лет назад. И он с трудом сдерживал свои чувства. Он, Станислав. Его самого это удивило. Сара садится, ставит перед собой компьютер и открывает блокнот, в котором собирается делать заметки. «Готов?» «Да». «Тогда поехали», — говорит она и нажимает на кнопку «Войти». Они потратили более 2 часов на просмотр его электронной почты. Среди рекламных рассылок и неважных сообщений они обнаружили, что Станислав по вторникам занимался скалолазанием, что в свой 38-й день рождения он прыгнул с парашютом и что мадридский марафон он пробежал за 3 часа 55 минут. Он гордился тем, что уложился менее чем в 4 часа, но клялся, что никогда больше не позволит втянуть себя в подобную авантюру. Он женился 10 лет назад и развелся 3 года спустя, а за 10 месяцев до смерти познакомился с девушкой, которую так и не решился представить родителям. Не был уверен, что она та самая. Но, с другой стороны, он не был уверен, есть ли вообще в жизни тот самый, предназначенный ему человек. В апреле он должен был лететь в Японию и уже купил билет на самолет, а еще он приобрел кучу старых фотографий в интернете и планировал устроить выставку. Он даже начал подыскивать помещение, чтобы снять его на неделю. Он писал: «Я никогда не говорил, что я художник. Искусство — это все, что угодно». Это желание сделать из вещей то, чем они не являются. Он работал консультантом в центре профподготовки, но ему стало скучно, и он решил пройти конкурс, чтобы стать преподавателем математики. Он, который так ненавидел математику в школе. «В конце концов, я не думаю, что мы являемся продолжением одного и того же человека. Скорее, мы совокупность людей разного возраста», — писал он Жерому, спрашивая, не может ли тот отсканировать для него школьные тетради по математике. Жером всегда все хранил. В обмен он пообещал больше никогда не дразнить его за это и даже присматривать за его коллекцией фишек соток и троллей с неоновыми волосами, когда тот поедет в отпуск. Жером ответил: «Ты, блин, достал», но отсканировал для него курс. Станислав создал петицию, чтобы спасти одно из старейших зданий города, которое уже 20 лет было заброшено и, казалось, вот-вот рухнет. Находим инвесторов, делаем ремонт и открываем огромный ночной клуб. Петиция собрала 354 подписи. Предложение записаться на курсы керамики было переслано Софии. «Пойдешь?» «Говорят, что теперь не принято пить кофе из чашки, которую ты не слепил собственными руками». Она ответила: «Тебе нравится копаться в грязи?» Тогда он написал: «Не знаю насчет грязи, но точно знаю, что не хочу помереть дураком». Оставались еще десятки и десятки новостей, дни рождения, счета, покупки в интернете, бронирование отелей, поездки и выходные, проекты и увлечения. В электронном письме его матери кратко излагалось то, что они пережили за последние 2 часа. «Стан, иногда ты выматываешь нас с отцом». Сара закрыла компьютер. Станислав подумал: не являемся ли мы всего лишь суммой разной информации? И бывают ли длинные жизни, в которых эта сумма бесконечно мала? Он решил пойти домой пешком, чтобы выбросить из головы эти мысли. Погружение в жизнь знакомого человека Ощущение близости с ним казалось странным. В конце концов, это могло быть опасным. Что, если бы этот человек оказался сумасшедшим? Что, если ему было что скрывать? Что бы он потом делал с этой информацией? Поэтому он идет пешком. Не нужно быть внимательным наблюдателем, чтобы заметить, что тот Станислав наполнял свою жизнь до краев, а он, наоборот, старается держать все под контролем. В кармане вибрирует телефон. Это снова Лоран. «Ты что, стал министром? Перезвони мне». Он ответит ему позже. Станислав умный мальчик. Ему не хватает честолюбия, это бесспорно. Но он быстро все схватывает. У него практичный склад ума. Он смотрит на вещи объективно, не позволяя чувствам взять верх. Кто-то скажет, что у него холодная голова. Многие женщины говорили, что и сердце тоже. Потому что любовь была риском, на который он предпочитал не идти. В конце концов, он обратился к психологу, который не открыл ему ничего такого, чего бы он уже не знал. Да, преданность родителям определила всю его жизнь. Да, он хотел быть идеальным ребенком, не усугублять их боли, быть лучше, чем тот, кого будут вечно идеализировать. Да, наверное, эта тяжесть на душе была причиной его сколиоза. Но в конце концов он никому ничего не навязывал. Внезапно он вспоминает одно имя из почтового ящика того Станислава Желена, который не он. Мартина Бойер Собака, что-то такое. Почти всеми забытый интернет-провайдер. Он помнит, как читал и думал, что это ему что-то напоминает, но не мог понять, что. Теперь он вспомнил. В юности он знал одну Мартину Бойер. И Сара тоже.